«Вам надо уяснить себе одну вещь, доктор», — сказал Энгер. «С юридической точки зрения деньги еще не принадлежат Мелиссе. Ей будет чертовски трудно получить их до того, как процесс завершится естественным путем. А, как сказал Джим, колеса бюрократизма крутятся медленно. Процедура займет много месяцев, и все это время нужно будет оплачивать все текущие расходы, домашнее хозяйство, зарплаты персоналу, ремонт, не говоря уже о проведении инвестиций через лабиринт установления правил. Дела должны идти без сучка, без задоринки. Как мне представляется, это лучше всего поручить опекуну». «И кто будет этим опекуном? Дон Рэмп?» Даус прочистил горло и покачал головой. «Нет, это противоречило бы, если не букве, то духу завещания Артура Диккенсона. В таком случае кто же?» Еще одна мертвая пауза. Где-то в доме послышались шаги. Завыл пылесос. Один раз звякнул телефон. «Моя фирма», — произнес Даус, — «давно служит этой семье. Есть определенная логика в том, чтобы эта служба продолжалась». Я промолчал. Даус расстегнул пиджак, достал небольшой футляр из крокодиловой кожи, извлек оттуда белую визитную карточку и вручил ее мне с таким торжественным видом, будто передавал некую ценность. Джим Мэдисон Даус, младший адвокат. Рестинг Даус и Кознер, 820 S. Flower Street, Лос-Анджелес, К. 90 017. «Основателем фирмы был председатель Верховного суда Даус», — сказал он. Он не прибавил «мой дядя». Видно, спутал явную осмотрительность с тактом. Все испортил Энгер, ляпнув: «Дядя Джима». Даус прочистил горло, не открывая рта. Получилось что-то вроде низкого бычьего фырканья. Энгер поспешил исправить свой ляп. Семью Даусов и семью Диккенсонов связывали долгие годы полного доверия и взаимного расположения. Артур доверил вести свои дела отцу Джима еще в те времена, когда эти дела были даже более запутанными, чем сейчас. «В интересах вашей пациентки, доктор, будет поручить ведение ее дел самым лучшим специалистам». «В настоящий момент, — уточнил я, — в интересах моей пациентки будет помочь ей в эмоциональном плане справиться с горем в связи с потерей матери». «Вот именно, — подхватил Энгер, — именно поэтому мы с Джимом и хотели бы все уладить как можно скорее». «Проблема, — сказал Даус, — лежит в области процедуры передачи в установлении преемственности. До сих пор каждая стадия процесса должна была получать одобрение миссис Рэмп, хотя она и не была обременена практическими текущими управленческими функциями, но с юридической точки зрения по процедуре от нас требовалось все согласовывать с ней. Теперь, когда она... когда такой контакт невозможен, мы обязаны иметь дело с ее наследницей», — закончил я фразу. «И это должно быть чертовски неудобно». Даус застегнул пиджак и наклонился вперед. Его лоб сморщился и напрягся. Казалось, он к чему-то принюхивается. «Я ощущаю в вас некоторую агрессивность, доктор Делавер, для которой имеющиеся в нашем распоряжении факты не дают никаких оснований». «Возможно», — ответил я. «А может, мне просто не понравилось предложение солгать в пределах моей компетенции. Даже если вами движут благие намерения, Мелисса вполне способна. Ни о какой неспособности не может быть и речи. У нее не наблюдается ни намека на расстройство мыслительной способности или на какие-либо иные нарушения умственной деятельности, которые могли бы ослабить здравость ее суждений. Если же вопрос заключается в том, достаточно ли она созрела, чтобы распоряжаться состоянием в 40 миллионов долларов, то кто знает? Говард Хьюз и Лиленд Белдинг были не намного старше, когда к ним перешли состояние родителей, и никто из них не прогорел. С другой стороны, известны случаи, когда банки и юридические фирмы отличненько все проваливали, не так ли? Какие там последние цифры по этой заварушке с S&L? «Это, — сказал Энгер, покрываясь краской, — не имеет ничего общего с... «Все равно, — заявил я, — любое решение о том, чтобы передать кому-то управление состоянием Мелиссы, должно будет исходить от самой Мелиссы, и оно должно ею приниматься добровольно». Даус сложил пальцы рук вместе, разъединил их, несколько раз повторил этот жест. Это могло быть пародией на аплодисменты. Его маленькие глазки смотрели твердо. Он сказал, «Ну, вам, безусловно, нет необходимости взваливать на себя бремя оценки, доктор. Учитывая ваше нежелание...» Что это значит? «Обратитесь к услугам наемных экспертов». Его лицо по-прежнему ничего не выражало, когда он, продемонстрировав запонку с монограммой, посмотрел на золотые часы фирмы Cartier, казавшиеся слишком маленькими на его запястье. «Приятно было познакомиться, доктор». Он повернулся к Энгеру. «Сейчас явно неподходящее время для визита, Гленн. Мы зайдем в другой раз, когда она будет лучше чувствовать себя». Энгер кивнул, но оказался выведенным из равновесия. Открытый конфликт был явно не его конек. Даус прикоснулся к его локтю, и они оба прошли мимо меня, направляясь к выходу, и столкнулись лицом к лицу с Мелиссой, которая вышла из-за высокого книжного шкафа. Ее волосы были связаны в лошадиный хвост. Она была в черной блузке, юбке цвета хаки до колен и черных сандалиях на босу ногу. В кулаке правой руки у нее было зажато что-то розовое, скомканная бумажная салфетка. «Мелисса», — сказал Энгер, надев на лицо печальную мину человека, вынужденного отказать другому человеку в денежной суде. «Я очень сожалею о том, что случилось с твоей мамой, дорогая. Ты знакома с мистером Даусом?» Даус протянул руку. Мелисса разжала кулак и показала бумажный комок. Даус опустил руку. «Мистер Даус, — сказала она, — я знаю, кто вы, но мы ведь ни разу не встречались, не правда ли? Очень сожалею, что это происходит при таких печальных обстоятельствах, — ответил адвокат. «Да. Очень любезно с вашей стороны, что пришли, да еще и в воскресенье. День не имеет никакого значения, когда речь идет о подобном несчастье», — заявил Энгер. «Мы приехали справиться о твоем самочувствии, но доктор Делавер сказал нам, что ты отдыхаешь, так что мы уже уходили».